ХММ, пока понятно, но это явно далеко не все. Создание чар и запитывание их маной – крайне сложный процесс, требующий большой концентрации. Слова на магическом языке облегчают этот процесс. Жесты помогают направить магические потоки. Со временем и опытом некоторые маги учатся проговаривать нужный текст мысленно, да и для направления маны им уже не требуются сложные жесты, но тут все зависит от талантов, предрасположенности и сложности заклинания. Чем оно сложнее, тем труднее обойтись без дополнительных подпорок к волшебству. Еще возможны различные артефакты-фокусировщики. Для демонстрации котейка приподняла свой посох, которые также облегчают создание чар, имеют свой запас маны или улучшают взаимодействие хозяина с каким-либо направлением магии. Еще они могут быть артефактом, который сам по себе может творить какое-то конкретное заклинание или даже несколько. Но во всех этих случаях фокусировщик должен быть сделан из хорошего материала и требуются дорогие ингредиенты. Например, ядра слизней, за которыми мы идем охотиться, или те рога, которые у тебя в сумке, или осколки сердца подземелья. Точный перечень ингредиентов зависит от конкретного рецепта и таланта мастера, но это всегда дорогие и редкие материалы. Мой посох сделан из ветви 300-летнего дуба, это самый простой вариант, но даже для него пришлось потратить пару месяцев на поиски подходящего дерева. Так, ну вот, как и ожидалось, я опять начинал не понимать, это уже даже не злило, а вызывало какую-то усталую тоску. Я немного запутался. Если ты простое заклинание читала несколько секунд, держа в руках фокусировщик, то что-то более мощное, ну, какой-нибудь там огненный шар или что-то в этом роде, это сколько же нужно его создавать? Минуту, смотря кому. Кто-то вроде меня его вообще не сможет сотворить. Полноценный маг третьего круга, на котором и открывается данное заклинание, справится секунд за 15-20, если у него будут нужные артефакты, то быстрее. Ну а волшебники с 7-8 круга подобные чары, думаю, запустят одним жестом, с чувством глубокого уважения и некоторой зависти, пояснила Нека. Что-то я сомневаюсь, что в бою у мага есть даже эти пресловутые 15-20 секунд. Для этого и нужна группа поддержки, пожала плечиками Нерока, но есть и другое решение. Маг может начитать заклинание заранее и как бы подвесить его у себя в ауре, в нужный момент просто завершив сотворение словом или жестом. Тогда для неискушенного наблюдателя будет казаться, что волшебник колдует мгновенно. Но тут должно быть какое-то «но». Система чем дальше, тем больше напоминала ДДшную для классического визарда, если не считать пресловутой маны. Да, серьезный кивок и пара мах-мах хвостиком, держать не до конца сформированное заклинание сложно. Это словно чувство, что ты что-то забыл, но вот-вот вспомнишь, словно пытаешься ухватить мысль за хвост, и это чувство тебе нужно поддерживать постоянно. Ведь если забудешь окончательно, то заклинание просто развеется, а если ухватишь за хвост, сработает. Соответственно, долго так не походишь, да и много не удержишь, есть шанс при получении удара противника случайно активировать что не нужно или сорвать заклинание, да и просто сложно. Как я слышала, маги пятого круга могут удерживать в памяти с десяток-полтора заклинаний час-полтора, а я, ну, если сильно напрягусь, то на полчаса одно-два простеньких. Впрочем, я других и не знаю. Да, нет, это не ДД, ни разу не ДД, по сравнению с местными, тамошние волшебники, зажравшиеся мажоры. Выучил, сплел, подвесил в памяти и ходи себе, горя не знай, хоть годы напролет, как у вас от такого мозги не взрываются. Истории об эксцентричных магах в народе ходит множество. И чем могущественнее маг, тем более эксцентричным он может быть. Еще есть сказки о безумных волшебниках. Страшные сказки. И зачастую они основаны на том, что действительно происходило. Хотя, конечно, чаще всего дело не в сложности удержать готовое заклинание, а в каких-нибудь неудачных экспериментах. Есть ведь заклинания, работающие с сознанием, и в них можно напортачить. А еще алхимические эксперименты не всегда полезны для здоровья. Ну и простых сумасшедших тоже хватает, дополнила Нека с этакой ноткой неадекваты есть везде. Ты продолжаешь нести мне радость и счастье от осознания всей той ситуации, в частности и механики мира вообще, в которых я очутился. Всегда рада помочь. Кончики губ девушки дрогнули в едва уловимой улыбке. Хо, мне показалось, или это была первая попытка меня чуть подколоть с ее стороны. Хорошо, если так, а то уж больно мрачный настрой у нее был, нехороший. Ну или это я себя накручивал при виде ее невозмутимого лица и поступающих сведений уровня. Ты в дерьме по ноздри, а сверху уже вываливают новую порцию, пусть не карьерным самосвалом, но вполне себе объемистой газелькой. Я так и понял. Но что именно происходит в момент создания чар? Не просто же так вы все эти слова говорите? Разумеется, слова на магическом языке позволяют как бы подготовить, настроить ману волшебника к нужному эффекту, а жест, подкрепленный волей, создает форму, что наполняется маной, тем самым рождая заклинание. При подвешивании слова или жест остаются незавершенными, удерживается весь процесс с волей. Потому, если маг отвлечется, потеряет сознание или просто уснет, все сорвется, вот заморочились-то, но моя сентенция на тему ДД волшебников и их зажратой мажористости по сравнению с местными только что удвоилась. Дела а, но ты упоминала еще неких колдунов, к тому же так и не ответила по поводу примерной мощности кругов. Про колдунов я уже сказала все, что знаю, а с мощностью, недовольный дерг ушками. Да, я почему-то был уверен, что этот дерг, недовольный, все очень неоднозначно. Она зависит не только от круга, но и от личных способностей волшебника. Более сильный маг сотворяет чары качественнее, а его мана сильнее, и в итоге, если мой морозный луч сможет остановить и, в идеале, убить одного кислотного слизня, то вот в исполнении архимага он сможет уже пробить просеку в строю латников, при этом потратив не так, чтобы сильно больше маны. Просто она будет совершеннее, более подготовленной и подходящей. А если говорить о среднестатистическом маге, как выглядит соотношение эффективности заклинания из разных кругов у него? У среднестатистического, задумчивый дерг левым ушком. Первый круг, индивидуальная атака или защита, слабые усиления или проклятия. Второй круг, все то же самое, но уже немного сильнее и мощнее. Иногда атака или защита могут распространяться на 2-3 цели вместо одной. Третий круг, полноценные серьезные заклинания. Очень мощные индивидуальные атаки и защиты, первые массовые заклинания. Четвертый круг, мощные массовые атаки и защиты. На этом все, что я знаю. Остальное, только слухи, вроде того, что на шестом круге есть заклинание огненного дождя, которым можно сжечь если не город, то крупный вражеский отряд или деревню, а на седьмом, чары мгновенной смерти, способные убить любое живое существо, кроме самых могучих, но даже им придется очень несладко. А заклинания восьмого, девятого и десятого кругов по легендам, могут менять ландшафт целых регионов. Сильно, сильно, кивнула Котейка, но на такое в мире способны единицы. Ну что же, понятно, к чему нужно стремиться, попробовал я поддержать немного приунывшую Неку. Покажешь потом более детально, как творятся эти ваши чары. Конечно, ну вот и отлично. Тогда следующий вопрос. Ты упоминала зачарование, артефакты реку и алхимию, не расскажешь подробнее? Ладно, вздох. Начну с алхимии, так как я, будучи ученицей знахаря, все-таки кое-что в ней понимаю. Инрока продолжила рассказ о прописных истинах, каждая из которых была для меня едва ли не откровением с большой буквы. Пищи для размышлений предоставлялось очень и очень много, в частности, те ничего не говорящие названия местных растений с доски заданий потихоньку начали обретать смысл и примерный вид в воображении, но, пожалуй, мне потребуется пара дней, чтобы все это переварить и разложить по полочкам. Пока же я просто слушал и запоминал, а заодно убеждался в старой мудрости, что тянуть в рот какие попало ягоды в лесу – идея плохая, не говоря уже о грибах. А вот новость о том, что из тушек тех же перебитых мной кролобов хороший алхимик при наличии оборудования смог бы вытянуть некой демонической эссенции в общей сумме чуть ли не на 400 серебра, или в два раза меньше, если приходится работать в полевых условиях без лабораторного стола, стало не очень приятным сюрпризом. Как и то, что тела этих демонов не портятся довольно долго и деревенские по-любому успеют толкнуть тушки, с лихвой окупив затраты на мой найм. У меня не то чтобы жадность взыграла, но некая претензия к системе, что даже не подумала подсветить такие трофеи и справочку выдать, нарисовалась. Увы, самой системе на мои претензии было пофиг. Эссенции же, неважно какого вида, были довольно ценным магическим ингредиентом и применялись и в алхимии, и в артефакторике, и в зачаровании. Из моих трофейных рогов ее, кстати, тоже можно было выделить, но сами по себе они были ценнее эссенции, так как уже являлись прекрасной заготовкой под создание артефактов, вроде амулетиков и тому подобного. Так, разговаривая о крайне интересных для меня вещах, периодически смачивая горло водой из запасов. Мы сами не заметили, как прошагали еще несколько часов, обнаружив данный факт, только когда начало смеркаться. Еще из колеи мы в какой-то момент свернули и теперь двигались по маршруту, который если когда-то и был дорогой, то очень давно. По сути, все, что его отличало от окружающей местности, это отсутствие растущих деревьев в рамках некой угадывающейся линии шириной в 3-4 метра. В смысле, больших деревьев, совсем молодая поросль уже имелась. Видимо, рудник заброшен уже далеко не первый месяц. У ММ неожиданно остановилась моя спутница, подняв взгляд к небу. «Что такое?» «Не совсем понял я маневр котейки». «Уже смеркается», — пояснила девушка, коротко глянув на меня и тут же это неловко отведя взгляд. «Я вижу, что ты не устал, но еще полчаса, и станет совсем темно. Это неприятно признавать, но хоть я и кшерианка, однако успевать за твоим широким шагом тяжело. Еще немного, и я выбьюсь из сил, и, если ты хочешь пройти еще дальше, ты должен будешь нести меня на руках», приняв этакую гордо независимо устало обиженную позу, ультимативно заявила девушка. Это было немного неожиданное предложение, но, в принципе, я действительно шагал довольно бодро и, если подумать, этим не слабо напрягал куда более низкую неку, что еще и являлось магом, а не тренированным мечником или каким-нибудь рейнджером, которые должны быть привычны к многочасовым забегам. Так что, возможно, с ее точки зрения это было нормальное предложение, такие мелочи о местной культуре мы еще обсудить не успели. «Прости», — поборол я удивление и поспешил выполнить просьбу, подхватив спутницу на руки. В конце концов, какой нормальный мужчина откажется взять на ручки миниатюрную неку, тем более если она сама просит. «Ао», — нека промолчала, неловко прижав посох к груди обеими лапками и подняв на меня широко-широко раскрытые очи. И я вновь начал чувствовать, что что-то не так понял. «Что? Ку-ку», фиолетовые глазища кошка девочки сделали морг. «Я пошутила, на полтона ниже, чем обычно», произнесла она. «Ну насчет нести на руках, да, чувствую себя идиотом. Но, блин, что это тогда было?» «Да, лежит, смотрит, не моргает, только правое ушко, задевающее мои доспехи на руке, чуть-чуть дергается. Я просто хотела пошутить и намекнуть, что пора разбить лагерь. Я не думала, что ты действительно возьмешь меня на руки. Я не настолько устала. Я могу идти дальше, если хочешь. Прости», опускаю собеседницу на землю, ощущая гораздо больший стыд, нежели в момент, когда она сказала об усталости, я просто не сообразил. «Ничего», буркнула себе под нос девушка, все еще сжимая посох обеими руками и глядя куда-то в сторону, а еще начав знакомо бить хвостом. «Так будем разбивать лагерь», постарался я уйти от неловкой ситуации. «Да, можно прямо на колее, все равно тут никто не ходит», последовал ответ, во время которого смотреть на меня все еще избегали. Дабы не смущать котейку еще больше, я поспешил отойти и достать из инвентаря рюкзак с палаткой и прочим скарбом, приступив к бытовым хлопотам, и довольно скоро почувствовал себя не то чтобы беспомощным рукожопом, но близко. «Нет, я честно достал палатку, и на этом мои полномочия все. В смысле, я и так-то не был большим любителем походов, что любит и умеет эти палатки ставить едва ли не с закрытыми глазами, а тут еще ведь и палатка сильно отличается от того, что я не то что щупал, но даже просто видел на картинке в своем мире. Нет, понятное дело, что принцип ее работы не сильно отличался от современных моделей, как-никак он исходил из самой концепции палатки, как переносного временного жилища, но вот как ее разобрать и установить. Но нет худа без добра. Заметив мои трудности, кота-девочка взбодрилась и взяла дело в свои лапки. Спустя 2 минуты я, еще сильнее сгорая от стыда, вбивал нарубленные тут же колышки туда, куда указывала нека, и вообще делал все под ее руководством. И, надо сказать, начав командовать, эта котя быстро вошла во вкус и, похоже, начала меня наказывать за только что случившийся инцидент. По крайней мере, в некоторые моменты ее голос становился настолько властным и повелительным, что вай, и при этом удивительным образом оставался все тем же мягким и низеньким, без единой нотки грубости или покрикивания. «Ты ведь получаешь от этого какое-то изощренное удовольствие?» «Да», закончив натягивать последнюю веревочку, поворачиваюсь к Нырока. «Нет, с чего ты взял?» Хвостик при этом так радостно мах-мах, мах-мах, и эти махи, вот я поклясться готов, реально были радостными, а не нервными, как раньше. К КХМ, я указал пальцем на ее своевольную конечность. Она проследила за моим взглядом, а как только увидела свой хвост, мгновенно вспыхнула щеками и быстро его сцапала лапкой, после чего смущенно прижала к груди, потупив взгляд. Смотрелось это в высшей степени мило. Энда, кошачья в ней ощущается более чем, вот сейчас точно, нашкодившая котейка опасается окрика хозяина, а то и тапка, прилетающего по хребту. И все потому, что до этого, повинуясь кошачьим инстинктам, немножко повластвовала и подоминировала. А ведь, если подумать, и шутка споносить на руках тоже была из той же оперы. «Расслабься ты, все в порядке», – пожал я плечами, обдумав последнюю мысль. «Ты не злишься?» – осторожно спросила она. «Было бы с чего», – выпускаю на лицо улыбку, желая показать, что подобное меня ничуть не задевает. И вообще, в моем мире есть прекрасная поговорка. Человек может смотреть бесконечно на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как другие работают. Так что я тебя даже где-то понимаю и поддерживаю. Но ты эльф, а я, кшаринка, с непонятной интонацией возразила она, слегка наклонив голову в бок. Это малозначительные детали, отмахнулся я. Так, вроде бы готово. Что дальше? Нужно нарубить сушняка и разжечь костер, чтобы я могла заняться готовкой. Непонятная интонация стала менее заметна, но полностью не ушла, да и взгляд во время ответа Нека отвела. Хорошо, не став докапываться, копчиком чувствуя, что тут замешаны какие-то межрасовые заморочки, касаться которых сразу после только что случившейся парочки неловких моментов будет не самой лучшей идеей, я вооружился клинком и пошел на охоту за топливом. Наверное, любой местный рыцарь придет в шок и трепет от того факта, что боевым оружием кто-то вознамерился колоть дрова, но, во-первых, я не был местным рыцарем, во-вторых, топор купить я тупо забыл. Кстати, запишем-ка в системный журнал, что это нужно, ну а в-третьих, мой меч не мог сломаться и затупиться, да и руки не сушил, так что пофиг. Найти сухостой было несложно, как и по-быстрому нарубить его и упрятать часть в инвентарь, места у меня там хватало. Так почему бы не облегчить себе жизнь на будущее и не прихватить немного дров с собой, когда мне это будет стоить всего лишь пару единиц маны? Грузил я порубленное дерево небольшими бревнышками, которых после превращения в полежки вполне хватит на пару часов интенсивного горения, забив таким образом 5 ячеек. Ну а срезанные ветки и прочий хворост, не шибко пригодный для перемещения в инвентарь, уже охапкой принес к Неке. Та за это время нашаманила воды в купленный мной двойной котелок и уже подготовила провиант к дальнейшему использованию. Мясо было освобождено от бумаги и ткани, крупы отмерены, соль лежала под рукой и так далее. Так что мне оставалось только разгрузиться, и уже через пару минут котелок висел над огнем на импровизированной перекладине из веток, а девушка священно действовала над ним. Не успел я еще пару раз сходить за остатками своих лесорубских изысков, чтобы дров хватило на всю ночь и утро, как по лагерю начали разноситься весьма приятственные запахи. Ужин вышел плотным и вкусным, Нерока действительно вполне прилично готовила, пусть блюдо было простым, походным, но после целого дня на ногах хорошо проваренная, но не разваренная и не подгоревшая каша с мясом зашла на ура. Далее был перерыв на проверку кустиков, подтвердивший ранние слова Неки о том, что местные комары и прочая мошка не лезет к тем, у кого есть мана, даже если они позволили себе в вечернем лесу приспустить штаны, ну а после нужно было уже укладываться спать. И вот тут возник ряд моментов, вызвавших у меня как недоумение, так и негодование. Началось все со вполне логичного вопроса. А что насчет охраны? Нужно как-то лагерь сторожить, в глубине диких земель, безусловно, ответила Нека, но здесь, нет. Гоблины и прочие аркоиды в округе замечены не были, демонических существ тоже нет, а обычные звери сами не подойдут к костру, тем более если я подложу к огню специальную травку. А всякие бандиты, продолжал я допытываться, а что им здесь делать, недоуменно вскинула бровь девушка. На Большакске с тенем выходит, чтобы удачу с путешественников ловить, а какие путешественники на заброшенной дороге к руднику? Да, глупость сказал, признался я, представляя себе картину незадачливых бывших крестьян или солдат-дезертиров, не знаю, кто там еще в работнике ножа и топора подается, устраивающих засаду на отряд с целью ограбления, на отряд профессиональных наемников, что идут отвоевывать рудник у магических монстров. Да, это была бы очень своеобразная встреча. Это был момент с недоумением. Негодование наступило позже, когда нужно было укладываться спать. Нрока принялась расстилать свой спальник у костра. Я в подробностях видел этот процесс, но ничего не понимал, и догадок не было. Даже вариант, что это каким-то образом для того, кто будет дежурить, никак не вязался с тем, к чему мы только что пришли, обсуждая тему необходимости ночных дежурств. «Что ты делаешь? Готовлю место для сна». На меня воззрились с недоумением. «А как же палатка?» Я не догонял. «Так, морг-морг, это же твоя палатка». «Ну да, но я же специально купил ее для нас двоих. Разве это не было очевидно?» «Кажется, мы друг друга не понимали, но я никак не мог уловить, в чем причина». На меня посмотрели с сильным удивлением, после чего опустили взгляд, чуть прижав ушки к голове, а потом, словно бросаясь в пропасть с головой, решительно кивнули. «Ха, хорошо, только, это будет мой первый раз, потому я прошу, будь нежным». И она окончательно прижала ушки к голове, да и хвостик печально поник. «Не понял, я опять сказал что-то не то, это очевидно, что да, но что за реакция такая? Я же не делал никаких намеков, да и вел себя прилично». «Ну вы ты же, герой, а я, простая кшерианка и в палатку. Это наследство прошлых героев?» Не сразу, но выдавил я вопрос. Робкий кивок. «Ох», я помассировал глаза. Захотелось материться. Очень громко и грязно. «Нет», подоплека была понятна. Призвали, объявили героическую миссию. Холит, лелеют, силушка. Опять же, героическое все растет, да и средневековье вокруг с сословным обществом, где они заведомо вписаны в самые верхние эшелоны. Полагаю, соответствующие соблазны у ребят появляться были должны, особенно при наличии в мире реальных эльфиек и кошкодевочек, а также различий в социальном положении между людьми и нелюдьми, но, судя по этой реакции, тут были если не классические малолетние дебилы, то такие юпитеры, для которых трахнуть понравившуюся девушку не проблема, невзирая на мнение и желание этой самой девушки, то есть как-то иначе они даже не пытались, потому как по всему видно, что кшерианка не допускает даже мысли, что представитель не ее расы просто купил палатку, чтобы им обоим было удобнее путешествовать, и что звать ее в эту палатку могут для ее комфорта, а не чего-то другого. Не знаю, насколько в этом постарались местные, а насколько, мои коллеги, но, припоминая историю японо-китайской войны и оккупации Кореи, я допускал возможность, что основная вина на вторых. Нет, средневековые нравы, это, конечно, тоже штука такая себе, и с позиции человека, выросшего на идеях гуманизма, там лютой жести просто море, но в том-то и фишка, что жесть это в основном сословная, то есть аристократ с бесправным сервом реально может творить что хочет, но между собой некие рамки все-таки есть, а ведь Нрока мне сама объясняла, что статус авантюриста приравнивает разумного пусть и к низшему, но дворянству, иными словами, в рамках все той же логики развития отношений в средневековье, родовитые ариста, конечно, могли кривить на нее губы и ровнее не считать, но вот чтобы насаждать повсеместное отношение к женщинам-авантюристам как к бесправным постельным грелкам для более сильных, да еще и убедить в этом саму прослойку авантюристов. Полный бред и нарушение логики. С другой стороны, осознающие свою безнаказанность азиаты тормоза теряют напрочь, пока не огребают соответствующих пиздюлей, не успокаиваются. Разумеется, не все, нормальных людей везде хватает, их, как правило, куда больше, чем уродов, но последние, как известно, всегда лучше организованы и оставляют гораздо более заметные следы. Да и рамки нормальности у азиатов, с точки зрения европейца, слишком широкие. И там, где надо, и там, где точно не надо. Значит так, я не знаю, что там и как позволяли себе герои прошлого или какие по этому поводу в вашем мире заморочки. Я сам родом из страны, которую называют котлом народов, у нас равное отношение ко всем расам, а также равноправие между мужчинами и женщинами. Разумеется, определенные стереотипы присутствуют, вроде того, что одни – жадины, другие – лентяи, третьи – пьяницы, четвертые – наивные дурачки и так далее, но в большинстве случаев это дальше анекдотов не заходит. Что же касается того, о чем ты подумала, то такое у нас тоже не принято. Я не святой, но насиловать девушку, которая протянула мне руку помощи и буквально является моим товарищем, который вскоре будет прикрывать мне спину, это последний бред, который мне пришел бы в голову. Я вообще крайне негативно отношусь к насилию над женщинами, с моей точки зрения, подобное является первостатейной мерзостью, абсолютно недостойной уважающего себя мужчины. Так что мое предложение являлось и является именно тем, что и озвучивалось. Спать в палатке удобнее и приятнее, чем на открытом воздухе. Я просто хотел позаботиться о тебе, как о своем товарище, и совершенно не собирался как-то обижать. Я просто забыла, что ты необычный герой, втянула она голову в плечи. Забыли, вздохнул я, мысленно вопрошая, сколько еще таких ситуаций мне придется пережить из-за разницы в менталитете и воспитании. А ты, негромко обронила Нека и замолкла. Что, я хочу сказать, начавший было вновь вилять хвост был схвачен и зажат в ладошках. Это же не из-за того, то есть, глупость говорю, хвост сжали сильнее и прижали ушки к голове. Тут явно было что-то эмоциональное, но я пока не улавливал суть. Я же правильно поняла, что ты не имеешь ничего против женщин-кшарианцев. Нет, я же уже вроде бы говорил, что считаю твои ушки и хвостик очень милыми, недоумевая, к чему она клонит, честно ответил я. Спасибо, даже в уже подступившей темноте я мог разглядеть, как пылают ее щеки. Я чувствую себя такой дурой. Ничего страшного, я так себя ощущаю почти с самого момента попадания в этот мир. Попытался я разрядить обстановку, которая стала становиться какой-то уж слишком неудобной. Ну ладно, предлагаю все-таки пойти спать, завтра еще пес знает сколько тащиться до этого рудника. Угу, все еще немного напряженно кивнула мистеру и взялась перетаскивать свой спальник к палатке. Отлично. Подождав, пока девушка снимет свои сапожки и залезет внутрь, я развеял доспех и тоже забрался в палатку. Нырока, заняв левую сторону и подложив под голову свой рюкзачок, уже укутывалась в спальник. Не став ее смущать пристальным взглядом, я поспешил повторить маневр и лечь носом к матерчатой стенке. «Спокойной ночи», сообщаю в темноту, когда шуршание за спиной прекратилось и Нека затихло. «Спокойной ночи», Вайтлиан, донеслось эхом со спины, и наступила тишина. Утро встретило меня довольно милым видом тихонько сопящей Неки, дергающей во сне ушками. Не став мешать девушке досыпать последние, самые сладкие минуты, я осторожно покинул палатку, расшевелил и подкормил свежими дровами угольки, после чего принялся греть завтрак. Вообще, ту кашу, что осталось у нас со вчера, вполне можно было есть и в холодном виде, но с дровами проблем не было, так что я решил, что горячий завтрак лучше холодного. Ну и принялся разогревать еду, потихоньку перемешивая и следя, чтобы не пригорело, что было особо важно, учитывая открытое пламя костра. И задачу я с честью выполнил. Да, это, конечно, не микроволновка, но я все-таки не настолько рукожоп, каким ощущал себя вчера. Прогрессирую потихоньку. Вскоре на аппетитные запахи подтянулась и Нырока. Ну как подтянулась, она сонно выползла из палатки, вовсю зевая и устраивая чисто кошачьи потягушки. С учетом того, что со сна она была все еще растрепанная и в несколько расхристанной одежде, но при этом оставалась красивой и фигуристой девушкой, пусть и невысокого роста в общем, это было весьма и весьма приятственное зрелище. «Доброе утро», — поприветствовал я чародейку. «Допняую», — зевок. «Доброе», — встряхивание головой и попытка собрать глаза в кучку прилагаются. «О, это было обращено к котелку со вчерашним блюдом». «Завтрак, завтрак», — подтвердил я. «Хотя, как мне кажется, кое-кто еще спит. У меня всегда были проблемы с просыпанием», — смущенно призналась котя. «Но чашечка кофе это быстро исправит». «Кофе? В вашем мире есть кофе, а жизнь-то налаживается». «Да», — кивнула она, пусть и капельку удивившись. «Напиток на любителя и не очень дешевый, потому я и не предлагала его тебе покупать, но хорошо бодрит, а магу это важно, особенно во время изучения книг. Не поделишься?» Я достал походную кружку. Конечно, залезшая в свой рюкзак Нека очень скоро показалась обратно с двумя мешочками. В одном был черный порошок с характерным запахом, а в другом – куски колотого тростникового сахара. А во, откуда такое богатство? Насколько я помнил, что кофе, что сахар не то что в средние века, но и в эпоху великих географических открытий стоили очень прилично. Если быть точным, то в средние века в Европе вообще ни кофе, ни сахара не знали, пока первое не завезли с Востока, а второе из Америки. Богатство, она не поняла. Насколько я знаю, кофе и сахарные культуры не особо хорошо растут в таких погодных условиях, осторожно отмечаю данный факт, обведя рукой окрестности. Так, ушки недоуменно как бы разошлись в стороны, это же просто растения, совершенно не магические. И ритуал плодородия, который может сотворить друид даже первого-второго круга за день работы, или чары защиты посевов, которые может наложить на местность маг третьего, и обычные растения будут прекрасно себя чувствовать, даже если снег пойдет, особенно если их еще полить удобрением от хорошего алхимика. Энда, что-то я с утра торможу. Логично же, что раз в мире есть магия, местные ее применяют не только для огненных дождей и прочей боевки. Нет, вполне возможно, что первоначально именно так оно и было, но человек, отбившись от врагов и утвердившись на местности, следующим пунктом пытается создать себе комфорт. И, имея магию, глупо думать, что она не будет применяться для этого самого комфорта. Если тут можно устроить ситуацию, воткнул палку, и она заколосилась, то понятно, отчего, например, крестьяне с той же причальной не вкалывают на полях и огородах по 14-16 часов и имеют на столе мясо, а не только какую-нибудь лебеду. Понимаю, разговор не помешал Неке добыть что-то вроде турки, в которой были сотворена вода и засыпан кофе, а сама посуда пододвинута к огню, главное, не дать закипеть, и котейка принялась бдить, чтобы спустя 5 минут разливать горячий ароматный напиток по нашим кружкам. В общем, очень хороший получился завтрак. Разобравшись с едой и ополоснув посуду от остатков пищи, мы свернули лагерь и вновь встали на путь к руднику. Ну и, само собой, продолжили вести беседу, ведь узнать мне нужно было еще очень и очень много. Но в этот раз на вопросы предстояло отвечать и мне. Нырока после всех вчерашних откровений и инцидентов заметно не сказать, что прям раскрепостилась, но напряжение и осторожности, какие бывают при начале общения с незнакомцами, в ней стало явно меньше, и теперь она не хранила гробовое молчание, пока ее о чем-то не спросишь, а могла и сама показать любопытство. «Можешь рассказать о своем мире, какой он?» Довольно скоро после начала пути попросила девушка. «Так сразу сложно описать в двух словах, да и в этом мире я слишком мало, чтобы сразу выделить самые яркие отличия, как бы извиняясь за не лучшую компетентность. Пожимаю плечами. Лучше тебе самой спрашивать меня о каких-то моментах, а я уже постараюсь ответить. Честно говоря, я не был уверен, что именно стоит говорить и в каком ключе. Но в первом приближении выходило, что рассказать, в принципе, можно все, разве что не акцентировать внимание на технологическом развитии, теме моночеловечности мира и прочих вещах, которые будут слишком уж выбиваться из мировоззрения жителя средневековой фэнтези-реальности. С учетом отношений местных, девушка ведь может подумать, что остальные расы мы тупо уничтожили, что может не очень хорошо сказаться на нашем дальнейшем сотрудничестве. Кстати, с учетом старых легенд и мифов, вполне может быть, что всяких троллей, дроу и прочих ситхи мои предки таки действительно уконтропупили, ну или те смогли вовремя смыться, не суть. Ну и тот факт, что ранее я был человеком, соответственно, тоже лучше не называть, все так же во избежание. Да и чем разные народности отличаются от разных рас? Ну да, у кого-то есть большие губы, а у кого-то раскосые глаза и слабая устойчивость к алкоголю, чем не расовый признак. Да и вообще термин «раса» изначально только к людям и относился, так что я даже врать не буду. Ты говорил, что у вас у всех равные права, но как же рабы? В полоборота глядя на меня, повела правым ушком Нека. Рабы, те люди и не люди, которых сделали собственностью конкретного хозяина. У нас чаще всего рабами становятся за невыплату долгов или если был захвачен в бою, пояснила моя спутница. Или у вас, как у эльфов, нет рабов. ХММ, а, собственно, чего я еще ожидал от средневекового мира в стиле японского исекая с кашкадевочками. Уже чудо, что тут 2/3 населения в рванье и рабских ошейниках не ходит, это же один из главных японских фетишей. На настоящий момент у нас в мире нет официального рабства. У некоторых горных народов, застрявших в первобытной дикости и не желающих из нее выходить, рабство еще встречается, но все более-менее цивилизованные страны от него отказались и на публику громко осуждают. Хотя тема довольно сложная, ведь есть много способов сделать разумного полностью зависимым от тебя и готовым исполнять любые прихоти, и различные толстосумы очень любят эти способы. А как так получилось? Ведь ни один хозяин не захочет отказываться от рабов, а даже если и найдется несколько достаточно добрых, то остальные все равно не захотят отпускать свое имущество и возьмутся за оружие, если попытаться их принудить. Насколько я знаю этот вопрос, содержать рабов стало банально невыгодно, пожимаю плечами. Рабство выгодно, когда есть источник большого количества дешевого живого товара. В моем мире так было, пока одна страна могла напасть на другую или быстро полностью победить, или угнать весомую часть населения до того, как вторая соберется с силами для контратаки. Но постепенно слабые страны, которые можно было так опустошать, кончились, а вокруг остались только сильные, нападение на которые обернется тяжелой войной, а не быстрой победой. Поэтому сперва сами рабы стали дороже, а потом и на их содержание пришлось тратить больше, ведь только что купленные тут же померзшие от непосильной работы или плохих продуктов раб, это выброшенные на ветер деньги. Таким образом, в какой-то момент стало выгоднее нанимать для выполнения тех же задач формально свободных, но бедных жителей страны, готовых работать буквально за еду и о проживании которых при этом не надо заботиться. «Понятно», — обронила Нека, озадаченно опустив ушки и глядя себе под ноги. «А у вас с этим как?» Спустя несколько метров нарушаю тишину. «Мне показалось, что рабов я в городе не видел. По-разному», — продолжая глядеть перед собой, отозвалась девушка. «В империи оно не очень распространено, потому что право на захват в бою не распространяется на конфликты одного лорда с другим. Если на тебя напали преступники, ты их победил, но не убил, то ты можешь продать их на рудники, но если какой-то лорд начнет нападать на деревни соседа и угонять жителей, то его объявят преступником, ведь это же честные граждане империи, которые платят налоги, в том числе и в императорскую казну. Поэтому рабов нам в основном привозят с юга. Еще некоторые лорды промышляют тем, что захватывают орков для тяжелых работ, но это опасный промысел, к тому же ничего сложного орки делать не могут, а охранять их нужно хорошо. Ты еще говорила что-то про долговое рабство. Да, если ты набрал много долгов, то по суду тебя могут отдать в рабство кредитору, но такой раб может всегда выкупиться, если отдаст сумму долга, или его могут выкупить родственники. А что с обманами? Например, что мешает лорду тайно захватить население деревни на земле соседа, а потом сказать, что это были бандиты, которые на него напали, или кредитору, которому вернули долг, заявить, что никаких денег ему не возвращали. Бывает всякое, конечно, пожала плечиком котейка, но ведь раб всегда имеет шанс так или иначе добраться до храма Тириуса или иным образом обратиться к его жрецам за правосудием. У многих богов священники умеют определять ложь, а священники бога справедливости – это почти всегда еще и главные судьи в окрестной местности. И если такой судья обнаружит обман, то виновнику не поздоровится, и они всегда действуют справедливо. Я не то чтобы воспринял новость скептично, но с некоторым недоверием. Конечно, фиолетовые очи поднялись на меня с вопросительно непонимающим выражением. Если жрец нарушит заветы своего бога, он сразу лишится его покровительства и всей дарованной силы. Поэтому священники Тириуса всегда совершают демонстрацию благоволения покровителя в начале суда и после приговора. И если магия молитвы внезапно не сработает, то приговор считается аннулированным самим Тириусом, как несправедливый, а судья-жрец, низложенным из своего сана. «У вас в мире не так, как тебе сказать? Че-че-черт, как же я их миру уже завидую. У нас тоже по-всякому. Боги у нас, как бы помягче сформулировать, не так строго следят за своими жрецами и не так явно реагируют на их проступки, предпочитая наказывать за них уже после смерти, потому чаще всего приходится полагаться на честь и совесть конкретного судьи, который, увы, может быть куплен или на него как-то надавит, или через связи наверху, или через родственников. Увы, в этом отношении наш мир далек от идеала. Ну, Нерока дернула левым ушком, будто смутившись, на самом деле, у нас тоже не все идеально. Жрецов Тириуса мало, и на все суды их не хватает, к тому же, замялась, иногда бывают случаи, когда под их видом действуют жрецы темных богов, бога обмана, раздора, воровства и других им подобных. Тогда все становится довольно плохо, и не всегда получается это достаточно быстро обнаружить и исправить. Лучше всего так скрываются жрецы бога обмана, говорят, их покровитель может укрыть от Тириуса даже молитвы, взывающие о справедливости из местности, где бесчинствует его жрец. Энда, весело у вас. И что, у окружающих совсем нет способов определить ложного жреца? Есть, конечно. Сильные маги, друиды или жрецы могут уловить несоответствие. Сама я так не могу, но божественная сила, как и мана, имеет разные свойства в зависимости от бога. И если ты достаточно опытен и чувствителен, определить их несложно. Просто покровитель обмана, Тайный интриг обладает особой властью над этими вещами и наделяет такой же силой своих последователей. Ясно. А все-таки, выдержав паузу, вновь заговорила Нерока, как получилось, что в вашей стране все расы имеют равные права, ведь когда страна одного народа подчиняет другую, то побежденные всегда ставятся ниже победителей. Там сложилось много факторов, и не всегда все было именно так, как сейчас, но вообще, я задумался, пытаясь сформулировать и подогнать под местные реалии то, что знал из истории. Очень давно наш народ был разделен на несколько небольших государств, даже скорее племен, которые даже назывались по местности, в которой преимущественно обитали, например, древляне или поляне, но при этом мы были соседями, а окружали нас народы куда менее дружелюбно настроенные. Я не могу сказать, как точно тогда все происходило, но так вышло, что в какой-то момент сразу в нескольких княжествах внезапно пресеклась правящая династия. Подробностей до моего времени не дошло, но в итоге на трон был приглашен то ли оказавшийся ближайшим родственником кому-то из погибших правителей успешный военный вождь из более северных земель, то ли просто уважаемый всеми правитель родственного народа. А так как кризис власти настал сразу в нескольких княжествах, то те и решили по такому поводу мирно объединиться, признавая своим правителем одного и того же монарха, что косвенно подтверждает теорию о том, что новый правитель был роднёй всем погибшим и имел все права претендовать на власть. Так и получилось, что страны, которые еще недавно могли друг с другом воевать, оказались частью целого, при этом новый правитель был не связан ни с одной из них, чтобы как-то особо выделять ее знати население. Получив же таким образом огромную, по местным меркам, военную силу, новый князь не растерялся и поспешил упрочить свое положение, где мирно, а где и не очень, подчинив еще несколько соседних племен, причем не только из нашего народа, и создав за короткий срок довольно большое государство, при этом продолжая никого особо не выделять. Думаю, именно это и заложило основы на будущее. Потом, конечно, всякое случалось, и наследники дрались за власть, и границы менялись вследствие войн, и народы вливались в государства уже гораздо более далекие от нас, но общий принцип никого не выделять более-менее всегда сохранялся. Теперь понятно, почему ты такой, задумчиво повела ушками Нека, гипнотизируя взглядом тропу под ногами. Такой, не понял я, настоящий паладин, как в сказках, она немного улыбнулась, бросив на меня лукавый взгляд. Только в такой стране, как та, что ты описываешь, могли появиться столь добродетельные воины. Я добродетельный, вот чего за собой не замечал, так это таких странных слов в определении. Да, совершенно серьезно кивнула Нерока. Наши аристократы ведут себя намного высокомерней, даже если это третьи сыновья ленных рыцарей без медика в кармане, которых жизнь заставляет стать авантюристами. Они могут быть даже и неплохими людьми, но никому из них даже в голову не придет взять на руки уставшую кшерианку, чтобы нести ее дальше, или общаться так вежливо и чутко, как это делаешь ты. Ну, ты уж совсем святого из меня не делай, я вполне себе признаю подлые трюки и удары врагам в спину, засады и так далее. Ну, ты же эльф, как нечто само собой разумеющееся, заявила Нека. К тому же все тобой перечисленное называется тактикой, и она опять улыбнулась. Самым краешком губ, но в этом краешке была такая шпилька. КХМ, вообще-то у себя дома я считаюсь крайне мрачной, эгоистичной и желчной личностью, с которой не особо приятно общаться. И не безосновательно, я действительно придерживаюсь весьма радикальных взглядов на многие вещи. С гуманизмом и нравственностью у меня тоже не очень хорошо. Это только подтверждает мои выводы. С достоинством прикрыла глазки и махнула хвостиком кота-девочка. Если даже безнравственные рыцари из твоей страны ведут себя так, как ты, то твой народ должен быть очень достойным. Ладно, я сдался, ощущая себя очень странно. Наверное, ей не стоит рассказывать, что я тырил ручки на работе и периодически посматривал порнушку. Да и рассказы о том, как меня видеоигры испортили, тоже не зайдут. Но все-таки у нас совсем не рай земной. Может, он должен был таким стать, но не срослось. И вообще, для остальных наших соседей по миру мы, империя зла, кровавый Мордор, северные варвары, а также причина всех их бед и катастроф. Иногда я очень жалею, что мы не вели себя так, как нам приписывают. Столько бы проблем сейчас просто не стояло. Например, я задумался, чтобы такого переложить к местному ладу. При расширении границ государства многие просто вырезают прошлое население или угоняют в рабство. Угу, подтверждающе кивнула Котейка. А вот мы последние столетия все стремились как-то облагодетельствовать покоренные народы, подружиться, показать, что мы хорошие. До того существовала практика переселять побежденных и особенно их элиту вглубь своей территории, раскидывая по местности малыми группами, заставляя смешиваться с нашим исконным населением, ассимилироваться. Это же очень затратно, перебила меня Нека, хоть и не повышая голоса, только добавив в него изумление. И что помешает таким переселенцам вернуться обратно? Это намного менее затратно, чем подавлять восстания и вычищать заговоры. Да и куда возвращаться какому-нибудь лорду с семейством, если на старом месте все его земли уже отданы нашему лорду, а все, что у него есть, это земли, выданные взамен них уже в глубине страны. Простым же пахарем без поддержки государства пересечь несколько тысяч поприщ, на которые их переселили, совершенно нереально. Тут вопросы и кто им даст, и где взять припасы, и где жить, ведь на старом месте-то тоже уже другие люди землю пашут. Даже для самых упорных, это слишком. Несколько тысяч, она забавно выпучила глазки. Что, ничага, резко прижала ушки моя собеседница, забавно мякнув. Так и подмывала уточнить про мяуканье, но я себя сдержал. В общем, пока действовала такая практика, все было нормально, но в какой-то момент ее отменили, как негуманную, и стали просто оставлять завоеванных на местах, позволяя сохранять свои традиции, а заодно задабривая разного рода привилегиями, думая, что так привязывают их элиту к себе. Это как в анекдоте про нас. Эти жуткие варвары врываются в приличные горные аулы, оставляя за собой лишь библиотеки, школы, мануфактуры и театры. Пхи, подавила смешок Котейка, ох прости, но это действительно так было? Ну, не совсем и не всегда, но некое зерно истины в этой шутке есть. То, что я описал, это были относительно последние веяния, а до этого разное бывало. Например, без вопросов признавали за каждым горным бандитом, который догадался заявить, будто он родня какому-нибудь местному царьку, аристократическое достоинство и титул, и получалось так, что прямой потомок основателя нашей правящей династии с совершенно четким генеалогическим древом на десятки поколений мог титула не иметь и стоять по рангу ниже полудикого горца. Как-то это наивно. Она скосила на меня взгляд. Я не хочу тебя задеть, но люди, да и не только люди, воспринимают такие милосердие и благородство как слабость. Да, знаю, я вздохнул. Но с какого-то момента наши правители стали слишком уж оглядываться на то, что про них говорят в соседних странах, а потом еще и решили, что, обучая и примеряя, мы сможем привить, назовем это, кодекс чести. Слишком уверились в своей силе, идеалах, хотели сделать мир лучше. Кончилось все не очень хорошо, да, с сочувствием спросила Нерока. Не очень, согласился я. Энтузиазм и вера в идеалы остались у низового и среднего звена, ну а высшие эшелоны просто прогнили. Зачем жить по принципу от каждого по способностям, каждому по труду, если можно продаться чужакам и, ничуть не напрягаясь, получить в разы больше, нежели честным трудом. Государство в итоге сильно ослабло, некоторые области откололись, а те, кого мы меньше чем 100 лет назад спасли от полного физического уничтожения другим своим соседам, теперь верещат, что мы их угнетали, унижали и не давали жить, при этом продолжая использовать ХМ, мануфактуры, построенные нами, живя в домах, созданных нами, и наплевав на все договоры и обещания, что они давали, когда их отпускали. Это, кстати, одна из причин, почему дома я считаюсь сторонником крайне радикальных взглядов, которого к власти никогда бы не допустили. С моей точки зрения, в те времена надо было ввести войска в откалывающиеся области и напомнить, как на самом деле могут вести себя завоеватели на завоеванных землях. Или и того проще, вместо того, чтобы спасать их до этого, вспомнить их прошлые заслуги и не мешать другому завоевателю запихивать их живьем в печи, платя за жизни этих шакалов тысячами и тысячами своих солдат, что рвались вперед без отдыха, ведь каждый час промедления стоил сколько-то жизни тех, кого они обещали защитить. Не им обещали, себе, слова были неожиданно горькими, а воспоминания болезненными. Те события давно уже покрылись пылью, а то и подправились согласно актуальной повестке. А ведь как хочется узнать, а что если? Если бы не оглядывались вечно на что скажут в Европе, если бы не подстраивались под союзников, если бы да много всего, но история не знает сослагательных наклонений, возможно, к счастью. А в вашем мире есть такая страна Нейтан? Старательно выговаривая звуки, сменила тему Нека, явно почувствовав мое изрядно подпортившееся настроение. «Как? Еще раз, Нейтан?» — повторила девушка. «Еще я читала название «Страна Ямато». «Страна Ямато? Япония?» — моргнул я, отметив, что проговаривала она действительно вот эти звуки, отличающиеся от фонетики местного языка, который я рефлекторно переводил для себя. «Да, наверное. По легендам, это место, из которого приходит герой. Ты знаешь что-то о нем?» — наклонила голову в бок Котейка. «Ну, я не могу гарантировать, что ваши герои приходят из той же Японии, что и в моем мире, скорее уж 100% не той, ибо мой мир все же не анимешный. Хотя, может быть, при переносе их так же, как и меня, форматирует. Но страна с таким названием и преимущественно черноволосым населением у нас есть. Это мелкое островное государство, но одно время ребята были очень гордыми и чванливыми, считая всех неяпонцев второсортными существами. Большую часть истории они вели изоляционистский образ жизни, сильно отстав в прогрессе от всего остального мира, а после того, как их разок грабанула небольшая эскадра одного из наших основных противников, обиделись и попытались всех догнать. Закупили оружие у самой технически развитой страны мира на тот момент, взяв на себя перед ней кучу обязательств, и провели ряд относительно успешных войн против почти таких же отсталых народов в своем регионе, пару раз даже с нами воевали, и как, в первый раз, относительно удачно. Тогда у нас был большой кризис власти, потому как верхушка уже прогнила насквозь и на трон взошел абсолютно некомпетентный дурак, свято верящий в строго обратное, да и на носу висела война с гораздо более опасным и близким врагом. К тому же самим японцам сильно помогали все, кто только могли, так что пришлось отдать им ряд восточных территорий. Зато 40 лет спустя мы за пару месяцев перемололи их самую мощную сухопутную армию, сбросили с континента и уже готовили десантную операцию на острова, в результате чего им пришлось срочно сдаваться нашим союзникам по той войне. После этого они стали куда как более мирными и покладистыми, но чужаков все равно не любят сильно. Понятно. Знаешь, то, что ты рассказал о становлении своей страны, действительно похоже на то, как было у наших эльфийских королевств в самом начале, если верить легендам. А потом начались вторжения демонов и пришли герои, которые стали помогать людским государствам. Понял я, к чему она клонит. Да, по легендам, некоторые герои относились к эльфам не очень хорошо, как и к шарианцам. Хотя эльфы все-таки смогли сохранить несколько своих стран, пусть они и небольшие. Да и угадаю, гаремы из рабынь, что за японец не мечтает навесить рабский ошейник на анимешную эльфийку или кошка-девочку? Угу, невесело кивнула она, глядя перед собой. Энда, похоже на наших японцев, поднимаю глаза к небу. Не то чтобы я, чисто по-мужски, не мог понять животные инстинкты к разврату и доминированию, а также был так уж сильно против идеи получить парочку прям совсем личных и своих фигуристых эльфиек и кошка-девочек, но все-таки одно дело, влажные фантазии, которые ты придерживаешь при себе, и совсем другое, реально подобное воплощать в жизнь. Мне как-то больше нежность в отношениях импонирует, а не насилие, да и просто осознавать, что ты теперь живешь в реальности, где вот такое творили, творят и будут творить дальше, независимо от твоих желаний. Не самое приятное чувство. Нет, понятно, что и в моем родном мире подобного творилось с избытком, даже в 21 веке, но в мое время это все-таки уже было преступлением и далеко не нормой, здесь же, судя по всему, это как раз норма. Кстати об эльфах, вынырнув из невеселых мыслей, пока те не дошли до самокопания и попыток проанализировать, так уж ли я отличаюсь от тех, кого осуждаю, и не стал бы таким же в их ситуации, возвращаюсь к разговору, не расскажешь о здешних поподробнее. Ну, я знаю не очень много, в наших краях вы гости редкие, а общеизвестное почти все я тебе уже и так рассказала, пусть и урывками, но, если хочешь, Инека продолжила рассказ о местных обитателях, а я продолжил перебирать ногами. Несколько часов спустя, время до привала на обед пролетело незаметно. Об эльфийских анклавах девушка смогла не так и много рассказать, но мы быстро переключились на кшарианцев и иные местные реалии, постепенно углубляясь в мелкие детали быта и взаимоотношений. Помня вчерашнюю оплошность, я старался соизмерять шаг и больше подстраиваться под спутницу, а не сокращать расстояние до цели. Ну и сам обед прошел, в принципе, как и накануне, за вычетом внезапных откровений для обеих сторон. В процессе наслаждения заваренным нырока отваром с ягодами разговор соскользнул с социалки на вопросы кулинарии и особенно заваривания чая, а после так и продолжился, перемежаясь наглядной демонстрацией попадающихся на пути съедобных ягод, грибов или растений, в том числе и тех, которые идут на местные травяные сборы. Встречались нам и волшебные травки, из которых варят зелья, их моя спутница тщательно собирала себе в сумочку, не стесняясь останавливаться. Вернее, она прекратила стесняться именно после того, как мы подняли эту тему и я сам спросил, не стоит ли собирать столь ценные вещи, коли сами попадаются. Как оказалось, до этого нырока прерывать путь ради этого как раз-таки не решалось, не зная, как я могу среагировать на задержку. Одним словом, у нас шел процесс притирки и знакомства, пусть уже и не первого, но все равно нужного и важного. Так мы и дошли до нужного места. Солнце уже клонилось к закату, и, пока я прокладывал путь сквозь заросли травы, позволяя девушке идти уже по более-менее примятой растительности, перед глазами неожиданно возникли два окошка с новыми сообщениями. Внимание! В 1,5 километра от вас на восток обнаружено логово магических монстров. Класс монстров. Е. Получено задание «Зачистка логова монстров». Цели. Не завершено уничтожить кислотных слизней 0.63. Не завершено уничтожить матку слизней 0.1. Награда. Очки характеристик плюс 5. Штраф за провал. Вы будете убиты обитателями логова. На мгновение замешкавшись, я постарался продолжить путь, не подавая виду, что на что-то отвлекся. Двигались мы аккуратно восток или что-то около, если судить по мху на деревьях, так что с направлением все было правильно. А вот прочитав текст и сравнив его с прошлым квестом, я задумался. Во-первых, бросалась в глаза разница в награде, хотя как раз это вопросов не вызывало, было бы странно, окажись награда за разные задачи одинаковой. Во-вторых, расстояние, как мне помнилось, в прошлый раз там значилась циферка не 1,5 километра, а несколько меньше. Это значит, что разных монстров система замечает по-разному или что-то еще, непонятно. В-третьих же, вопросы вызывали точные цифры противников. Раньше такого не было, и это тоже вызывало вопросы, например, это число вообще всех слизней в шахте или минимального количества для зачета. Я уже молчу о том, правда ли система может их всех запалить на таком расстоянии и посчитать, если да, то я бы не отказался от радара в интерфейсе. Слышишь, система, мне нужен радар с миникартой. Радар – это круто, это полезно, это то, что поможет мне выжить. Если он у тебя есть, дай мне его, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Увы, 2 минуты мысленных стенаний в очередной раз доказали, что системе на мои просьбы столь же параллельно, как слону на лай какой-нибудь моськи. Печально, но я уже, кажется, привык. Зато в сознании встал еще один важный вопрос, очень важный, и состоял он в моей спутнице. Да, я прошел то подземелье с демоническими колобками в одно лицо, но далеко не чисто. Отсутствие реального опыта, конечно, тоже сказывалось, но факт оставался фактом, здорового мужика в полноценных латах там чуть не порвали. Будь там со мной эта девушка, как-либо защитить ее я бы не смог, а саму ее схарчил бы, если не первый, то второй крутой колобок так точно. Теперь я стал сильнее, и какой-никакой опыт появился, но, будем откровенны, по своим тактическим навыкам я даже на местного салагу не тяну. А нырока, маленькая и бездоспешная, реально на один укус тому же отожратому колобку. И вот тут возникала проблема, то подземелье моя система тоже определяла как Е-ранг, и хотя это прямо нигде не сказано, но чисто логически его обитатели тоже должны были принадлежать к этому мистическому рангу. И такой же ранг система присвоила местным слизням. Из чего вытекает вопрос, а смогу ли я защитить Нерока тут. Надо будет поговорить с ней на тему тактики совместных действий. Да, мысль была запоздалой, но лучше поздно, чем никогда. К тому же под землю мы еще не спустились, так что не так уж и поздно, верно? Плюс пусть лично я не устал. То же самое нельзя было сказать о моей спутнице, потому, по логике вещей, нам бы сейчас устроить привал на ночевку, а уже завтра с утра лезть на монстров. Да и сама идея спускаться в рудник ночью такая себе. Пусть под землей разницы, что там на небе, день или ночь, никакой, но чисто психологически, да и опять же, нырока стоило отдохнуть. В общем, разведка будет утром, а на ночь просто еще раз разобьем лагерь и обстоятельно расспросим напарницу. Да, это похоже на план. С таким настроем мы и вышли к цели путешествия. Сам рудник, если честно, меня немного удивил. Двигаясь по холмистой местности, что с каждым километром все больше переходило в откровенно горную, хоть и без стереотипных скал, вздымающихся вершины узких каменных тропок над обрывами, а фактически все ту же холмистую, только поросшие травой и деревьями холмы уже могли плавно подниматься вверх метров на 200, чтобы перейти в еще один холм и так далее. Короче, двигаясь по такой местности, я подспудно ожидал, что вот в какой-то момент мы дойдем до тех самых стереотипных скал, у подножия которых и будет прорыт вход в классическую фэнтезийную шахту, а-ля гномские копии или что-то вроде. Реальность же слегка разочаровала. Вход в шахту действительно был, и перед ним даже было выстроено что-то вроде деревянного предбанника с крышей, явно предназначенной для того, чтобы дожди не заливали пещеру. Вот только вход этот располагался у основания совершенно ничем не примечательного, поросшего зеленью холма, каких вокруг было полно. Все, что отличало именно это место от остальных, это наличие перед холмом отсыпанных в стороне от дороги груд гравия, чего-то вроде барака и еще нескольких построек непонятного назначения, большая часть из которых сильно заросла и покосилась. Заночуем в бараке или разобьем палатку, остановившись на отдалении, поворачиваюсь к девушке. Лучше палатку и подальше, слизни могут выползти наружу, посоветовала моя спутница, внимательно обозревая заброшенное промышленное предприятие. Как скажешь, может, тогда еще организуем караулы?